Глава 11. Игнат. Я не видел свою пчелку 2 дня, а уже скучаю. Даже как-то смешно звучит. 45-летний холостяк влюбился. Кому расскажи, засмеют. Раньше все было по-другому, а эта девчонка меня зацепила. Не помню ни одну бабу, с которой трахался, а эта залезла ко мне в башку, как клещ, и хер вытащишь ее теперь. Сначала, думаю, пройдет, переболит. Но нет, на других даже не встает. Хочется именно ее, просыпаться с ней, чувствовать ее запах и бархатистую кожу. Только от одного воспоминания о ней у меня в паху все оживает. На работу я ехал в хорошем настроении и в надежде, что увижу свою девочку сегодня. «Игнат Андреевич!» — поймала меня Вера у лифта. «Да?» «Это вам!» Она сунула мне в руки желтый конверт с моим именем. «Что это?» «Не знаю. Курьер 30 минут назад принес». «Хорошо. А где Храмова?» В сердце начало зарождаться нехорошее предчувствие. «Так она не вышла сегодня. Написала мне, что уволилась». «Чего, блядь? И я узнаю это последний? Отдел кадров ко мне, быстро!» Заорал я на девчонку так, что она побелела от страха и забегала. «Что вообще творится? Какой уволилась? Я не мог поверить своим ушам. Почему мне не сказала? Как чувствовал, что нельзя было давать ей выходные. Чувствовал же, что-то неладное с ней творится». Как пуля влетел в кабинет и рухнул на свое кресло. Начал звонить Майе на телефон, но он был недоступен. Взгляд упал на письмо, которое мне передала Вера. Разорвал конверт, а там лист А4 с заявлением на увольнение и письмо, от которого у меня задергался глаз. То ли от злости, то ли от того, что я полный мудак. «Дорогой Игнат, мне очень тяжело это писать, но прости меня. Я думала, что будет намного легче, но нет. Я не та, за кого себя выдавала. Я сделала ужасную ошибку и не одну. Не жду, что ты меня простишь. Ведь я бы не простила. В твою фирму я устроилась не просто так. Меня вынудил Максим Федорович, твой брат. Но я не знала, что вы родственники до того, как ты пригласил меня в дом своих родителей. Он вынуждал меня присылать ему документы о твоей фирме. Вот почему много проектов у тебя провалилось. Прости меня. Проект Александрии я ему не отправила. Не смогла больше тебе врать. Я знаю, что ты будешь меня искать, чтобы отомстить, но это бесполезно. Я уехала из города. Надеюсь, что насовсем. Ты самый лучший мужчина на земле. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Майя». «Сука!» — прокричал я на весь кабинет и швырнул телефон в сторону двери. Чудом не задел свою секретаршу, которая моментально удалилась. «Какой я мудак! Как можно было не заметить, что с приходом Майи у меня все пошло коту под хвост? А я все это списывал на возраст и потерю хватки. Думал, что за черной полосой пойдет белая, но меня просто тупо подставили. Эта девчонка уже 2-й раз развела меня как лоха. И как интересно, братец заставлял ее играть против меня. А ведь я думал, что она искренняя, но она оказалась такой же продажной тварью, как и все бабы. Какой же я мудак!» Злость и ярость переполняли мое тело. Хотелось разнести все, что видел перед собой. «Ну уж нет, девочка, ты просто так от меня не скроешься. Ты заплатишь за все, что сделала». Я быстро встал с кресла и пошел в сторону двери, открывая ее с ноги. «Меня сегодня не будет!» — выкрикнул я Вере, выходя из кабинета. «А как же совещание?» «Перенеси!» «Но ты оглохла!» «Сказал, перенеси!» Наорал я на девчонку. «Какие же вы, бабы, мерзкие суки! Думал, что нашел ту единственную за свои 45 лет, а она оказалась не лучше всех остальных, а может, даже и хуже!» Злость разъедала меня изнутри. Нужно наведать братика, чтобы ему жизнь медом не казалась. Или думает, что я и правда ничего не узнал бы? Да вокруг меня одни твари обитают! Я гнал по дороге, позабыв про все правила дорожного движения. У офиса этого мелкого сучонка я оказался минут за 20. Охрана, как и секретарша, Меня не остановило. Уже знают, что лучше не связываться, когда на моем лице играет злобная гримаса. Когда я ворвался в офис, а точнее открыл дверь с ноги, этот недомерок сидел в своем кожаном кресле, которое досталось ему от отца, и попивал кофе. «Тебе лучше пить побыстрее, пока я не ошпарил твою рожу!» «И тебе доброе утро, братик! Я вижу, ты не в духе. Что приперся? Небось, соскучился?» С детства его ненавидел. Ему, к сожалению, начиная от внешности и заканчивая финансами, все досталось от отца, моего отчима. Тот с Максимом пылинки сдувал. Мать родила меня от какого-то залетного гитариста в нашем городе. А потом он ее кинул, и она была вынуждена воспитывать меня одна, пока не встретила Симонова, отца моего младшего брата и моего отчима. Он был еще тот скупердяй. Меня не воспринимал вообще, а вот своего сынишку боготворил и отдал ему свою фирму, чтобы тот поигрался. Но, видимо, Максим совсем заигрался и потерял все границы. Но ничего, я ему отчерчу их заново. «Ты совсем охуел? Решил играть грязно? Так знай, я твою голову в трусы засуну, как это делал и раньше, и никакой папочка не спасет». «Воу-воу-воу, как грубо! Может, объяснишь, что за предъява с твоей стороны?» «Я тебе лучше назову фамилию Храмова!» Тот, в свою очередь, заржал, как конь, что аж слезы полились. «Эта сучка все-таки сдала меня! Да, а я думал, она не такая дура!» «Сдала!» — проскрипел я зубами, сдерживая кулаки. «Да, жаль девчонку!» «Отчего это? Не ты ли ее за работу спонсируешь?» «Что ты, брат? Этой суке скоро никто не поможет». «Не понял. Она была по уши в долгах, а если бы не согласилась, то пошла бы по миру с голой жопой. Видимо, это так скоро и будет». «Ну ты и мразь, шантажировал девчонку». «Это большая игра. Тебе ли не знать?» «Я, в отличие от тебя, знаю, что такое бизнес. И скажи спасибо матери, а иначе я бы зарыл тебя в ближайшем лесу». «А ты попробуй». «Нары с удовольствием тебя встретит, братец». «Еще раз ко мне сунешься, я тебе башку откручу, ты меня понял?» И мой кулак с легкостью съездил по милой мордашке младшего братишки. Может, с кривым носом он будет выглядеть более мужественно. После своих слов я ушел, а точнее поехал в бар, где нажрался, как свинья. В груди неистово болело, через 5 дней Новый год, а я уже кольцо купил, хотел сделать предложение. Ну и пусть все так быстро, а как иначе? Я думал, наконец-то нашел бабу, которая меня принимает. А она просто отрабатывала план. Но из-за мысли, что она это делала не по своей воле, снижался риск, что я ее придушу при встрече. Вот только где она теперь? Я даже не подумал расспросить ее о родственниках, о том, есть ли у нее кто. Взял в руки телефон, который разрывался от звонков и смс-ок Веры. Набрал еще раз Майю в надежде, что она все-таки не поменяла номер. Но безразличные гудки оповещали, что номер заблокирован. Я знал только одного человека, который мог бы знать все про мою пчелку. Это был ее бывший парень, которого было не так сложно найти. Я подъехал по указанному адресу, который мне достал мой знакомый из органов, поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Мне открыла полураздетая девушка. «И это на тебя, что ли, променял ее этот мудак? Вкус у него, конечно, страдает». «Чего? Ты вообще кто такой?» — возмутилась девушка. «Неужели я это вслух сказал?» «Представь себе, ты кто такой?» «Муж дома?» «Дома. А что тебе нужно?» «Много задаешь вопросов». Я одним движением отодвинул девчонку от дверей и вошел в квартиру. Не замечая ора той самой блондинки, я пошел по комнатам, выискивая того, кто бы смог мне помочь. Мужчина сидел, развалившись на диване в трусах, и пил пиво. «Ты еще кто?» — проговорил тот, ставя бутылку на стол. «А, хахаль Майи! Что тебе нужно?» «Знаешь, куда она могла уехать из города?» Я сразу перешел к делу. «Нет, не знаю. А что, потерял свою красавицу?» Я знал, как разговаривать с такими людьми. Залез рукой во внутренний карман, достал бумажник и кинул ему пару 5000-ных купюр на стол. «А теперь вспоминаешь?» «У нее, кроме матери, никого нет!» Тот замолчал. Я понял его намек и кинул еще одну купюру. «Адрес!» После того, как я узнал, куда могла бы отправиться пчелка, я поехал домой, составляя план, как бы мне быстрее до туда добраться. Желание разорвать ее перемешивалось с потребностью, до боли в груди, ее увидеть.